Глава 12. «Вот такие дела, Игорь Валентинович!» Евдокумов после своего чудесного исцеления не начал выглядеть воплощением здорового образа жизни и хорошей генетики. Значительно поредевшая шевелюра, многочисленные морщины, пигментные пятна, выцветшие глаза и прочие сомнительные прелести людей пожилого возраста, помноженные на то, что пришлось пережить ему в течение жизни. Так к нему никогда особенно ласково не относилось из-за постоянного груза ответственности за судьбы людей. Но теперь он был добр, пребывал в хорошем настроении, и еще его напрочь покинули мысли о суициде, которые преследовали все последнее время. «Есть какие-нибудь соображения?» Иронию судьбы Евдокумов находил в том, что у него полностью исчезла непереносимость лактозы, и потому он пил сливки с огромным удовольствием. На мой взгляд, вариантов всего два. «И какие они?» «Первый — попробовать ее сжечь. Если вся она такая же, как и во взятом нами образце, взрыва быть не должно». «А если нет?» «В том случае, когда она отмирала частями, то и вести себя будет по-другому. Где-то сгорит, где-то и не подумает, а какая-то ее часть может рвануть. Проблема в другом. Если и не взорвется, не выгорит ли все то, зачем мы туда и лезем?» «Ты сказал вариантов два. Второй из них — вынести ее оттуда частями, предварительно хорошо смочив. В сыром состоянии она тоже не безвредна, но гореть и взрываться не способна. Проверено». «А в чем заключается ее небезвредность?» «Выделение газов. Происходит какая-то химическая реакция, и они токсичны. Не иприт, безусловно, или фосген, но тоже хорошего мало. Отек легких, извините, за почти каламбур с легкостью получить можно. Приходилось видеть». Для себя Игнат решил твердо. Заниматься выносом омертвевшей плесени он не согласится ни при каких условиях. «Что по этому поводу думаете вы?» Евдокумов посмотрел на Строганова. Бывший технолог как будто ждал его вопроса, поскольку даже не задумался. «Мы тут с Игнатом кое-какие эксперименты на образце провели. И вот что они показали. Благо, что мертвой плесени набрали почти мешок». «И что же вы увидели?» Евдокумов прислушивался к тому, что желудок после недавнего обеда ничем не проявляет неудовольствия. Хотя бы разок кольнуло, не говоря уже о приступе. Да, седых волос у него после рулетки значительно прибавилось, но каков результат? «Взрываться эта субстанция точно не желает, горит замечательно, только спичку поднеси. Огонь наподобие голливудского, как будто бы его и много, но жара от него нет. В случае с водой все обстоит несколько иначе». «Вы поподробней, Игорь Яковлевич, поподробней», — потребовал Евдокумов. «Реакция действительно происходит. Пусть газ мне и в голову нюхать не пришло», — поверил Игнату на слово. «Но основная проблема в том, что деревянная столешница при этом начала выглядеть так, как будто на нее кислоту пролили. А это значит, что по-прежнему ничего не понятно». Закончил за него Евдокумов. «Зальем водой, велик шанс, что все кислотой изъест. Подожжем, может и взорваться. И сгореть голливудским огнем, который не обжигает. Тут ведь еще одна сложность». Снова вступил в разговор Игнат. «Случается, что вода становится катализатором». «Чего именно?» «Детонации». «Как было на федеральных складах под Рыбинском. Доводилось мне слышать, взрыв был немалый. Именно по этой причине». «Да, но это уже после меня произошло. Мы с еще живой грибницей боролись. Хотя и она та еще гадость. Очистишь помещение примерно такого объема», — Игнат обвел рукой кабинет, — «заявишься на завтра, а плесени снова под потолок. Сколько понадобится человек в том случае, если вначале зальем водой и примерный объем того, что им придется вынести наружу? Даже по скромным подсчетам работы на несколько дней. Сложность заключается в том, что залить все сразу не получится, придется поэтапно. А заодно молиться, чтобы не сдетонировало в том случае, если она отмирала слоями, ведь зависит от степени разложения. Ну и о газах не стоит забывать». «Да уж». Евдокумову было над чем призадуматься. «Будем пытаться ее выжечь», — наконец принял решение он. «Игнат, потребуется твоя помощь. Инициировать термитную шашку дистанционно люди у меня найдутся. Но сам понимаешь». «Хорошо. Провожу, присмотрю и так далее». Согласие далось Игнату легко. Глупо было отправлять вместо себя кого-то другого. «Ну что, готовы?» — Игнат оглядел своих подельников. Настроение было поганым. Вчера он не придумал ничего лучше, как прилечь вздремнуть после обеда, а в итоге проспал до сумерек. Как следствие, почти бессонная ночь, и только к утру удалось ненадолго забыться. За завтраком в каше из плохо провеянного овса под зуб попался камешек. Благо, что маляр остался целым. Ко всему прочему, по дороге в тоннель Игнат поскользнулся на мокрой после ночной росы траве, едва не подвернув ногу, и колено теперь чувствительно побаливало. Словом, денёк не задался с утра. «Готовы!» — из всей троицы откликнулся только Лёва Лохматый. «Тогда противогазы на морды и вперёд!» — сказал Игнат и зашагал к входу в тоннель, который, после того, как, образовав длиннющий язык пламени, мёртвая плесень выгорела, выделялся на фоне зелени чёрным пятном. Рядом с входом, представляющим собой трещину в бетонной стене, топтались охранники. Вся троица была без противогазов, но Игнат лишь мысленно махнул рукой. Их личное дело. Чёрная плесень не заразна, и даже если они наглотались спор, что вполне могло произойти после того, как мощной струёй газов продуло тоннель, никому её не передадут. «Да уж, чувствую себя Санта-Клаусом», — поделился впечатлениями шедший вслед за Игнатом Строганов. И действительно, из-за сажи внутренности тоннеля теперь походили на дымовую трубу, разве что горизонтальную. «Ты, главное, Снегурочкой себя не почувствуй!» — тут же отреагировал Лёва Лохматый, но ответной реакции не дождался. Воды прибыло. Когда они перебрались через перевал, обратил внимание боцман на то, что Игнат заметил и сам. Это явление было понятным. Неоткуда взяться повышению уровня грунтовых вод. Засуха месяц стоит. Но факт оставался фактом. До неё оставалось не больше метра. «Главное, чтобы она выше не поднялась и не затопила. Как выбираться-то будем?» — выразил общее опасение Лёва. «Сплюнь!» — ответил ему боцман, сделав вид, что сейчас отвесит Лохматому подзатыльник, заставив того на всякий случай резво отскочить. Наконец они достигли дверей, за которыми не так давно им преградила путь омертвевшая плоть грибницы. «Куда теперь?» — спросил Игнату Строганова. Длинный, на совесть прокопченный коридор вел куда-то вдаль и заканчивался еще одной дверью, блестевшей металлом так, словно его на совесть отполировали. Когда луч фонаря на нее наткнулся, Игнат невольно вздрогнул. Отражение было таким ярким, словно кто-то светит им навстречу. «Прямо! То, что нам нужно, находится за ней!» — пояснил Строганов. «А эти двери что?» По обеим сторонам коридора было еще несколько, все как одна распахнутые настежь. «Это нам без надобности, за ними ничего для нас интересного нет». Когда Игнат, добравшись до конца коридора, осторожно потянул на себя нужную дверь, он ожидал увидеть что угодно. Ту же картину, которая осталась за спиной, завал из обломков бетона, мёртвую плесень, живую, но совсем не того, что перед ним открылось. Настолько всё оказалось нетронутым. «Наверняка лаборатория», — рассматривал он под лучом фонаря всевозможное оборудование, из которого признал только электронные микроскопы. За стеклянной перегородкой справа всё было куда понятней. Там расположилась офисная мебель, компьютерные терминалы и стеллажи с папками, полностью занимающие стену. «Вот это да!» — выглядывая из-за него, выразил своё восхищение Лёва, щедро снабдив его изысканными идиоматическими оборотами. «Нет, это надо же! Стукните кто-нибудь по голове, что меня не глючит! Тут же всё целое!» Боцман не заставил себя ждать, тут же отвесив ему подзатыльник, как показалось Игнату, не без удовольствия. «Сам напросился», — сказал он, оттирая Лёву плечом в сторону, чтобы войти вслед за Игнатом. «Ну как такое может быть?» — в свою очередь отреагировал боцман. «Ради подобных находок и лезут в заброшенные города в самую гущу плесени, рискуя сдохнуть или инфицироваться чёрной гнилью, что, собственно, одно и то же», — размышлял Игнат, блуждая по лаборатории лучом света. «Риск всегда огромный, но разве он того не стоит? И как всё-таки много вокруг нас было когда-то пластика. Везде, повсюду, на каждом шагу и в любой мелочи». «Я ни черта не понимаю, почему плесень ничего здесь не тронула?» — снова заговорил боцман. «Пробравшись через ту же вентиляцию. Она здесь есть, достаточно взглянуть на решётки». «Спроси что-нибудь полегче», — ответил ему Строганов. «Как вариант, во время взрыва всё было надёжно закупорено, в том числе и вентиляционные тоннели. Но не может же быть собрано столько артефактов в одном месте?» Он посмотрел на Игната. Тот помотал головой. «Ни разу о ничём подобном не слышал. Единственное, о чём могу сказать с уверенностью, граница плесени была в коридоре, который мы только что миновали. Чётко очерченная граница, достаточно посмотреть на стены, пол и потолок. До неё действительно всё выглядело иначе. Кафель на полу потерял свой блеск, стены лишились панелей и остался лишь ржавый крепёж. Наверху, на потолке, где исчезли все элементы перекрытия, были видны жгуты проводов без изоляции. и вдруг оказалось нетронутым абсолютно все. Если бы не пыль, казалось, в следующее мгновение войдет в лабораторию какой-нибудь сотрудник, мотнет от неожиданности головой, завидев их в нелепой одежде с противогазами, и спросит: «Ребята, вы кто? И вообще, что за маскарад?» «Это же сколько можно бабла поднять?» Голос Лохматова был полон восхищения. Он хотел добавить что-то еще, когда Игнат его перебил. «Значит так, господа старатели, опасаюсь, если мы не поторопимся, и сюда попадут споры, что теперь вполне вероятно, все это богатство начнет исчезать на наших глазах, как в той легенде о красавице, которая, когда открыли гроб, выглядела как живая, а затем за секунды в тлен. Занимательное должно быть зрелище, но ради этого ли мы сюда шли?» «Слушаем все!» Игнат и предположить не мог, что у скромняги Строганова голос может быть таким приказным и громким. А тот продолжал. «В первую очередь снимаем накопители. Аккуратно, но быстро. И сразу же упаковываем их в мешки. На них можно тару не экономить. Главное — завязать надежно. Шанс, что внутрь не попадут споры, невелик, но он есть. Кого снимаем?» Зародыши перебил Лохматый его зажигательную речь. «И вообще, Рубанок, ты чего это вдруг раскомандовался?» Лёва посмотрел на Игната, вероятно, рассчитывая на поддержку. «Приказывай, приказывай, Игорь Яковлевич», — немедленно отреагировал тот, получив в ответ благодарственный кивок. «Как только закончим с ними, беремся за папки. Все подряд вместе с обложками. Никогда их не снимать и рассортировывать. Их укладываем как получится, можно и ногой утрамбовывать. Заканчиваем с носителями и документацией. Беремся за приборы и оборудование, я буду указывать, какое именно. Ничего откручивать с них не нужно. Упаковываем и аккуратно складываем. При следующем визите заберем. Работы предстоит много, так что не медлим». И подрагивающим от возбуждения голосом: «Господи, как же нам повезло! Вот бы еще к серверам попасть! Вперед, мужики! Вперед!» Напоследок возвал Строганов. Делать тонкую работу в перчатках и противогазе крайне неудобно. Но никому и в голову не пришло избавиться от них. Ненужный риск. Пот заливал лицо, отвертка то и дело выпадала из рук. В помещении явно не хватало кислорода, но в голове Игната все время крутилась мысль. Но не может быть все настолько просто. Заявились и забрали. Ему достаточно было вспомнить федеральные склады, когда потребовался почти месяц напряженной борьбы с плесенью, чтобы добраться к искомому — медикаментам. Продукты, патроны — вещи, безусловно, неимоверно важные. И без них долго не протянешь. Но рухнувшему миру больше всего не хватало лекарств, а потому за ними они и полезли. Как позже выразился Ваня Сухарев, знаток и любитель мемов: «Мы были молоды, и нам нужны были деньги», не забыв добавить: «Чёрта с два меня еще уговорить на что-то подобное!» На тот момент для них это была единственная возможность разжиться приличным снаряжением. Лекарственные препараты стоили немыслимых денег. Как следствие, они смогли бы подняться до определенного уровня, когда появлялась возможность ни от кого не зависеть и действовать только в собственных интересах. Способ сложный и рискованный, но в случае успеха дающий мгновенный результат, что все и решило. Склад федерального значения, где хранились запасы на случай глобальной катастрофы любого рода, на тот момент находился под контролем когда-тошнего выпускника философского факультета МГУ Леонида Журавина по кличке Сократ. Вспоминая о нем, Игнат каждый раз приходил к выводу: среди деятелей подобного рода судьба Сократа достаточно типична. По окончании университета Леонид Журавин стал дипломированным обладателем, по его собственному мнению, сомнительных знаний, куда их можно применить немедленно и с большой для себя выгодой. Хорошо жить ему хотелось здесь и сейчас, размышлять о вечном, лучше всего в подобающей обстановке. Остановиться, по сути, аскетом — шаг отчаяния. Так размышлял Журавин, безуспешно пытаясь найти себя в окружающем мире. Пока с последним не произошел чистейшей воды апокалипсис. Леонид принял его кончину так, как и подобает человеку, не понаслышке знакомому с аксиологией. А уж она-то дает способность различать значимое и незначимое, к тому же настаивает, что природа ценностей темпоральна. А за всеобщность ценности ответственен конкретный человек, совершающий выбор. Он огляделся вокруг и твердо решил: лучше недолго и ярко, чем судорожно пытаться выжить в ожидании непонятно чего. Ведь очевидно же, власти порядок не навести. Ее вскоре не останется вовсе. Бардак творится повсюду, а у будущего нет никаких перспектив. Через некоторое время рядом с ним бегало несколько мутных личностей с разной степенью подготовки. Парочке и стрелять-то прежде ни разу в жизни не приходилось. Их объединяло одно. Они не боялись пролить кровь, что теперь было важным. Чем Журавин смог удержать их возле себя? По сути, ничем. Пониманием, сейчас, когда потеряны все жизненные ориентиры и непонятно к чему стремиться, да и вообще зачем жить. Людям нужны простые и ясные цели. А еще Журавин, рискуя в любой момент нарваться на пулю, повсюду лез первым. Людей у него все прибавлялось. Он продолжал лезть дальше, пока однажды ему не сказали. «Сократ, мы все тут сошлись во мнении. Для обладания такой умной башки ты чересчур безбашенный. Угомонись, и без того пехоты теперь достаточно». Когда Журавин почувствовал достаточно сил, он отобрал федеральный склад у примерно того же деятеля, удивляясь, как несложно он ему достался, и предвкушая будущие перспективы, чтобы в итоге горько разочароваться. Плесень овладела хранилищем полностью. Тогда-то ему и стала понятна легкость своей победы. Грибница упрямо не хотела отдавать ни единого метра. Где-то там, глубоко внутри нее, лежало главное сокровище человека — антибиотики. Появившись, они тут же увеличили его среднюю продолжительность жизни в 2 раза, заодно накормив так, что о проблемах с питанием он вспоминал, только заглянув в холодильник. Но и плата была совсем не скромной. Люди во многом растеряли выработанный в течение эволюции иммунитет, когда из поколения в поколение выживали только сильнейшие. На предложение Игната Журавин пошел сразу. Ему-то что было терять? Какие только способы борьбы с плесенью он не перепробовал. Еще и людей не досчитался порядочно. «Ладно, Игнат», — сказал он. «Как потом делить будем?» «Поровну. За меньшее мы не полезем». «Пополам так пополам», — с легкостью согласился Журавин и признался. «Думал, ты 2/3 запросишь. Как будто бы ты мне их дал. Зная тебя, тут с половиной бы в живых остаться». Игнат тоже был откровенен, заставив Журавина посерьезнеть. «Ну и зря ты так думаешь. Есть у меня границы, за которые перейти не смогу». На этом их разговор и закончился. Без малого месяц ушел на то, чтобы добраться до склада с медикаментами. Понадобилось бы много больше, с неясным результатом. Но Игнату точно было известно от знающего человека, куда им необходимо попасть, как можно добраться туда кратчайшим путем, проломив в нужных местах стены и какие ингредиенты для большей эффективности следует добавить в хлоргексидин, запасы которого у Журавина после неудачных попыток еще оставались. Сложись все иначе, вряд ли бы они взялись. Впоследствии их рейд в глубины грибницы стал едва ли не легендой. А сами они чуть ли не героями, спасшими 1000 жизней, помимо того, что полностью воплотили в жизнь свои планы. И вдруг пришли, покопались немного, подожгли термитную шашку, денек подождали, забрали, что нужно, и счастливо убрались во свояси. «Строганов, что там с серверной?» Гора набитых мешков, которых следовало уволочь в первую очередь, вызывала уныние. Придется серьезно попотеть, чтобы их вынести. Время от времени он бросал взгляд на разбросанные там и сям лоскуты полиэтиленового пакета. Начнут темнеть, на глазах рассыпаясь в прах. Плесень по-прежнему жива, находится где-то поблизости и почувствовала поживу. А значит, не исключен вариант, что возникнут серьезнейшие проблемы. Заполнит какой-нибудь участок и попробуй пробейся сквозь нее, кислородом она делиться не станет. «С ней все плохо, Игнат». Наверняка голос у Строганова был расстроенным, но встроенная в противогаз переговорная мембрана такие тонкости передавать не умела. «Как будто кислотой все изъедено». «И?» «Уходим, Игнат, уходим!» Чтобы тут же завопить. «Боцман, осторожнее! Они не с картошкой!» Когда тот, особенно не церемонясь, перекинул через каждое плечо по паре связанных между собой мешков. «Сколько ценного барахла останется!» Лёва, которому подобное действие было не под силу, а потому он ограничился всего 2, с сожалением оглядел помещение офиса. «Рубанок, мы ведь сюда еще вернемся?» С надеждой спросил он. «Обязательно!» — утешил его Строганов. «Причем не раз!» «Уж без меня!» Не нагружаясь мешками, принял для себя решение Игнат. «Считаю свою задачу полностью выполненной, и потому отправляюсь в Некрасов с первой оказией. Надеюсь, Евдокумов препоны чинить не станет». Мысли о сестре незаметно переметнулись на Лену. И ему почему-то вспомнился их последний разговор. Она от кого-то узнала эпизод из его жизни, который ему хотелось забыть. Только он стоил нервов. «Игнат, говорят, ты кого-то убил из-за котенка?» Наверняка ответ для нее был важен, потому что она укрылась одеялом так, что контуры ее тела почти не угадывались. При желании Елена умела находить такую позу, что у мертвого в штанах зашевелится. Не убил, а вломил от души. «Хорошо же ты ему вломил, если он потом умер». «Туда ему и дорога», — равнодушно сказал Игнат. В тот день в старом, зияющем многочисленными прорехами, ангаре собралось с полсотни битых жизнью матерых волчар. Из тех, кто не промахивался даже навскидку, и с полувзгляда определяет, насколько сильно ранение и стоит ли терять время еще на один выстрел, вместо того, чтобы заняться очередной жертвой. Это была каста лучших в своем деле. Их собрали под предлогом, что нужно помочь хорошему человеку победить плохого. Разумеется, за щедрое вознаграждение. А за всем этим скрывался обычный передел сфер влияния. Часть людей Игнат знал лично, об остальных слышал и был, чего уже, приятно удивлен, что им он тоже известен, всем без исключения. Дожидаясь сигнала, они безвылазно торчали в старом ангаре третьи сутки. Было скучно. Через открытые двери виднелась взлетно-посадочная полоса военного аэродрома, где ИСУшки уныло воткнули в бетон носовые обтекатели. Погода была мерзкой, когда сильные порывы по осеннему холодного ветра чередовались с проливным дождем, и тогда сквозь дырявую крышу ангара начинали сыпать частые капли. Кто хотел, выспался, желающие выпили со знакомыми. Все от души потрепались, до тошноты наигрались в карты и домино. Ну а больше никаких развлечений и не было. Тогда-то Ваня Порох и сказал. «Братва, хотите поугарать?» Громко так, во весь голос, чтобы услышали все. «Не прочь!» — выразил общее мнение кто-то. «Тогда смотрите!» Порох взял закипающий на буржуйке чайник и полил на придремавшего неподалеку от печки котенка. Тот взвился высоко вверх и, отчаянно визжа, унесся к ближайшей щели в стенах ангара, чтобы исчезнуть, навсегда потеряв доверие к людям. Игнат видел, когда он пришел. Грязный, тщедушный, со слипшейся шерсткой, испуганно оглядывающийся по сторонам. Его пригнал сюда голод. И тогда Игнат не сдержался. Совсем не по той причине, что было жалко котенка, хотя и по ней тоже. Почему-то ему казалось, что Порох порвал последнюю ниточку, связывающую Игната с прошлой жизнью. Кошки олицетворяют собой домашний уют, и к нему уже никогда не вернутся. Ударом кулака свалив с ног, он долго, со стервенением, бил Пороха обутыми в тяжелые с толстенной подошвой берцы ногами. Бил яростно, полностью вкладываясь и стараясь попасть в голову. Порох только вздрагивал под ударами, а потом и вовсе затих. Выбившись из сил, все еще тяжело дыша, Игнат застыл. «Стреляйте, чего уж там?» «Понимаю, накосячил». Он хорошо помнил бледные лица Ромки Имбы, Ярика, Сашки Пакостника и остальных. Понятно же было, что их в живых не оставят тоже. И тогда Вениамин Рябой, человек, к чьему мнению прислушивались все, сказал. «Расслабься, Игнат». «Ты был прав». «Верно говорю», — обратился он к другим, и никто не сказал слова против. Буквально следом им стало не до скуки. Заявился долгожданный посыльный, и в тот же вечер всем пришлось изрядно попотеть, а кое-кого и не досчитаться. Сам Игнат отделался ранением по касательной, когда шею обожгло пулей. Но и награда была достойной — золотые монеты царской чеканки. Позже, узнав о судьбе Пороха, ничего у Игната не дрогнуло. Разве что промелькнула мысль. Лучше бы он его пристрелил. Пальцы ног еще неделю побаливали. Чертыхаясь на тяжеленные мешки и слушая за спиной ругань Лохматова, костерившего так не вовремя севший фонарь, Игнат осторожно брел по туннелю. И вход в него уже был виден светлым пятном. Вообще-то его должны охранять бойцы Евдокумова. Но неприятности обожают заявляться тогда, когда никаких причин для них нет. И потому, освободив руку, он полез за спрятанным глубоко в нагрудный карман пистолетом. «Игнат, ты параноик?» — спросил он сам у себя. И не удивился тому, когда у него в голове зазвучала песня из одноименного концерта «Великого и ужасного», которая и была посвящена этому состоянию. Через несколько метров он услышал голоса уже настоящие. «Интересно, долго нам здесь еще груши околачивать?» «Как только вернуться, так сразу!» «Ну-ну!» — возразил ему другой голос. «Торчать нам здесь, пока изнутри подчистую все не вынесут. Одна надежда, что будет смена». «А что, Игнат действительно крутой чел?» — не успокаивался первый голос. «С виду мужик как мужик». «Проня, станешь хотя бы наполовину таким же, как он, Евдокумов разрешит тебе двери ногой в свой кабинет открывать». Дальше Игнат не выдержал. «Войны, сейчас я на свет появлюсь, и вы меня, пожалуйста, пулями не изрешетите?» «Ты только резких движений не делай!» Донеслось снаружи, некоторое время спустя, после специфического шуршания и лязга, обычные звуки, когда застегнутые врасплох лихорадочно хватаются за оружие. «Даже и не подумаю!» И в самом деле, не вылететь же кувырком через плечо, не припадать к земле и, перекатываясь, брать на прицел из положения лежа все четыре сектора поочередно. Игнат умеет, но зачем клоунаду устраивать? Он вышел из трубы, с удовольствием освободился от мешков, постоял, зажмурив глаза, давая им адаптироваться к яркому солнечному свету, дожидаясь появления остальных. Попытался угадать из любопытства, кто из этой троицы Проня. Но те молчали, и потому подтвердить свою догадку не получилось. И тогда, оставив мешки, Игнат зашагал прочь. Следовало залезть под душ прямо в защитном костюме, чтобы попытаться смыть с него всю ту гадость, которая обязательно на него налипла. Затем принять процедуру уже без него, переодеться в чистое и наведаться в столовую. Глядишь, Федя снова его чем-нибудь вкусненьким угостит. «Игнат, ты мешки забыл?» — напомнил ему Проня, чью личность он так и не установил. «Будь другом, отнеси их на базу». Оборачиваться, чтобы посмотреть, ему было лень.